зачем, ну зачем ты смотрела аниме? Теперь Сайтама не самый сильный на земле. Ну зачем ты смотрела аниме? Теперь Сайтама не самый сильный на земле. Ты смотрела аниме, завернувшись в одеяло, пока мама выделяла тебе комнату в семье. Вода льется водопадом и кипит японский рамен. Анимешникам от радости своей жизни брат. Ты смотрела аниме, завернувшись в одеяло, пока мама выделяла тебе комнату в семье. Вода льется водопадом и кипит японский рамен. Анимешникам от радости своей жизни брат. За окном сверкает молния, это неприродное. Тренирую технику Чидория. Деку, деку, деку я, волосы зеленые. У меня причуда, я как Изуку Мидория. У меня клинок, я не бездомный, но я бог. Сам себе воздвигну храм и буду жить ним тут и там. Разрубая демонов, я сохраняю мир, мир, в котором люди делают аниме. Ты смотрела аниме, завернувшись в одеяло, пока мама выделяла тебе комнату в семье. Вода льется водопадом и кипит японский рамен. Анимешникам от радости своей жизни брат. Ты смотрела аниме, завернувшись в одеяло, пока мама выделяла тебе комнату в семье. Вода льется водопадом и кипит японский рамен. Анимешникам от радости своей жизни брат. Да, во мне нет магии, но есть свой гримуар. Пятилистый черный клевер, во мне силу отыскал. Соблюдая 10 заповедей, прилетаю я. Третий из 7 грехов, я лисий грех, бессмертный бан. Ты мой белый заяц, я твой Обита Учиха. В этом мире нету жизни без тебя, так тихо. Я твой хиро-хиро, ты моя на льва. Мы как пестик и тычинка, друг без друга никуда. Ты смотрела аниме, завернувшись в одеяло, пока мама выделяла тебе комнату в семье. Вода льется водопадом и кипит японский рамен. Анимешникам от радости своей жизни брат. Ты смотрела аниме, завернувшись в одеяло, пока мама выделяла тебе комнату в семье. Вода льется водопадом и кипит японский рамен. Анимешникам от радости своей жизни брат. Прокачу тебя на франксе, я не хиро, но собрался. В моей жизни много красок, но не столько, сколько масок. Я живу в цикличном мире, я делаю ресет. Рэм, прости, но я люблю Эмилию. Ты смотрела аниме, завернувшись в одеяло, пока мама выделяла тебе комнату в семье. Вода льется водопадом и кипит японский рамен. Анимешникам от радости своей жизни брат. Ты смотрела аниме, завернувшись в одеяло, пока мама выделяла тебе комнату в семье. Вода льется водопадом и кипит японский рамен. Анимешникам от радости своей жизни брат.